Ванна. Король Генрих погрузился в воду, которую, суетливо бегая взад и вперед, натаскали для него слуги и служанки. Воду поставили на огонь, а затем вылили из котлов в углубление посреди ванной комнаты. Ванная была тесная и низкая, ванна выложена кирпичом, в нее надо было спускаться по ступенькам. На предпоследней покоился голый король, и его окатывало взбаламученной водой. Первый камердинер, господин Дарманьяк, колебал воду зелеными ветвями и устраивал дождь, отряхивая ветки над своим господином. Для этой влажной деятельности Дарманьяк разделся почти догола, на нем был только передник. Генрих по своему обыкновению процитировал ему в переводе стихи римлянина Марциала. «Раб, опоясанный передником из черной шкуры, стоит и прислуживает тебе, когда ты купаешься в теплой воде». Первый камердинер отвечал теми же стихами на латинском языке, причем его, как и короля, всякий раз забавляло, что поэт подразумевал не мужчину, а римскую даму, которую растирал в ванне раб. Прислуживающий дворянина сейчас ожидал от государя какой-нибудь легкомысленной шутки, но не слишком удивился, когда ее не последовало. Сегодня вечером государь был очень задумчив. Еще вопрос, только ли задумчив, не предан ли он мрачным мыслям, навеянным кое-какими предзнаменованиями? Дарманьяк молчал, он окроплял легким дождем света голову и грудь своего государя. Но, наконец, когда Генрих вытянулся и стал смотреть вверх на выбеленные балки потолка, первый камердинер положил ветки на край ванны и отступил, насколько оказалось возможно. Вокруг ванны было очень мало места. В одном углу стоял железный треножник с зажженными свечами, в другом, позади короля, лежала на стуле снятая им одежда, вернее, она держалась таймя. Благодаря густому золотому шитью штаны и колец сидели, как человек, без шеи и головы. И праздничные огни причиняют ожоги. Вот о чем Генрих думал в ванне. Они готовы сжечь на этих печальных и злых огнях, кого попало. И меня прежде всего. Они сомневаются. Наше слияние по-прежнему ненадежно. Одна месса ничего не доказывает. Я вынужден без конца завоевывать людей. Так мне было суждено спокон веку. В церкви у пилястра я услышал слово и испугался, потому что звучало оно страшно и грозно. Что делаешь, Шико? Слово оправдалось еще раньше, чем было произнесено. Прищурившийся великан рад был оправдать это слово. Нож. Законовед сказал. Теперь он готов. Где же Шико? И он ничему не поможет, ведь я, наконец, отважился на смертельный прыжок. При этом Генрих вытянулся на ступеньках, вода колыхалась, сон начал овладевать. Господин Дарманьяк, стоя прямо и неподвижно, ждал, чтобы на его старого боевого товарища сошел полный покой. Он думал, мы старимся. Бесполезно держаться молодцом, хотя это единственно допустимое поведение. Первый камердинер в переднике, опоясывающем бедра, осторожно ступая босыми ногами, вышел из ванной, прикрыл дверь и остался на страже подле нее. Время от времени он заглядывал в щель, не произошло ли там чего-нибудь нового. Один раз он приложил ухо к щели, спящий громко произнес «Где же Шико?». Однако, когда тот действительно показался в конце коридора, господин Дарманьяк загородил дверь, широко расставив ноги. Он же издали учуял, что этот посетитель только встревожит короля, отдыхающего в ванне. Когда дворянин приблизился, оснований не допускать его стало еще больше. Господин Дарманьяк скрестил на груди руки и выпрямился, как в молодые годы. Шико сказал... — Не бойтесь, сударь, я не собираюсь врываться. — Я вас не впущу, сударь. От вас воняет, как от козла, и вы пьяны. — Сами вы козел, сударь, в этом кожаном переднике и с волосатыми ляжками. Что касается запаха, то им я обязан отвратительной мусорной яме. Некий чревовещатель вынудил меня прыгнуть туда. А что я злоупотребил вином после того, как вынырнул на поверхность, так это вполне понятно. Я был подавлен неудачно закончившимся приключением и не решался в трезвом состоянии доложить его величеству обо всем, что случилось. — Вы не войдете, — твердил господин Дарманьяк неуклонно, но только для видимости. В ванной послышался плеск воды. Король пробудился. Шико говорил звучным голосом, ничуть не приглушая его, он был совершенно трезв и точно рассчитал, что нужно открыть королю, а что, наоборот, следует утаить, смягчить, на что лишь намекнуть. — Сир, — сказал бы я, — если б король мог меня слышать, — воскликнул Шико весьма громогласно, — сир! Ваш убийца или человек, который хотел стать им, был солдат, никогда ранее не замышлявший зла. Одна только любовь совратила его с пути истинного. Как снести, если предмет страсти постоянно издевается над влюбленным ради увеселения легкомысленного двора? «Какой же это мог быть легкомысленный двор?» — спросил сам Шико, потому что никто другой его не спрашивал. Действие происходит в замке достославной дамы, именуемой королевой Наварской. Какие же чудеса там творятся! Он перевел дух. В ванной послышался всплеск, как будто купающийся резко повернулся, однако Шико тщетно ждал возражения или приказа. «Праздность, мать всех пороков!» — заявил он наконец. Любовь, ничего, кроме любви во всем замке. Вдруг является бедный солдат и напускает на себя важность. Он, видите ли, желает убить короля. Конечно, прославленная наварская дама запрятала его в самое глубокое подземелье. — Эй, перестань врать! — послышалось из ванной. — Нет, она очень плакала в смущении, сокрушенно, — говорил Шико. — Долго плакала. А потом прогнала солдата из замка. — И меня об этом не известило, — вздохнул Генрих в кирпичной ванне. — Как же она могла, — сетовал Шико. Хотя он и сочинил все сам, но считал вероятным то, о чем скорбел. Монахи, священники и прилаты приставали к ней неотступно. Ей самой грозили смертью, стерегли ее, перехватывали ее письма, так что она поневоле должна была молчать и втихомолку лить слезы. Здесь из груди господина Дарманьяка вырвалось неожиданное рыдание. Королева Наварская, о которой рассказывал Шико как о создании своей фантазии, для первого камердинера была живой спутницей эпохи кровавых ночей, пройденной школы несчастья, всех житейских тягот, которые он сам сносил вместе с своим господином на протяжении долгих лет. Тогда лицо ее изображало то жар страстей, то неземную высоту, прямо из постели она вела к престолу и звалась тогда Марго. Ее боготворило целое поколение, приверженные к человеческой красоте и к познанию человека, среди них был и первый камердинер, которому она протягивала свою несравненную руку. При этом воспоминании он всхлипнул еще раз и не мог уже остановиться. «Наша Марго смертельно ненавидит нас теперь», — думал стареющий дарманьяк. Не в силах подавить волнение, он покинул свой пост. Удаляясь все в том же кожаном переднике, он ловил ртом воздух, издавал душераздирающие стоны и захлебывался от невыплаканных слез. Между тем в ванной было тихо. Там сидит тот, кто легко плачет, и потому большинство ему не доверяет. Почему же он не плачет на этот раз? Шико задумчиво покачивал головой, а смешной хохолок покачивался над его голым черепом. Он мог бы подсмотреть в замочную скважину, но не захотел. Там внутри, один, скрытый от посторонних взглядов, сидит голый человек под угрозой ножа. Несравненная рука, Некогда любимая свыше меры не пожелала отвратить нож, а направлен он был одним из тех, что прыгают вокруг праздничных огней, самые резвые, на одной ноге, и он, король, слился со всеми ними, ради них прослушал пышную мессу, отважился на смертельный прыжок. «Пусть будет так, пусть свершится, что суждено», — думает, наверное, тот, кто сидит в ванне. «Шиком!» Времени прошло довольно много. Человек, стоявший у двери, больше ни к чему не прислушивался. Он погрузился в думы. Когда прозвучало его имя, он встрепенулся и бросился в ванную. «Запри дверь», — приказал голый король. «Сколько человек замешано в покушении?» — спросил он тихо. Шико точно всех перечислил. О прекрасах он уже не думал. Перед острым умом шута путь убийцы лежал как на ладони. Так он описал его. Нет ни одного местечка в королевстве, которое при случае не могло бы уподобиться тому разбойничьему вертепу, откуда он сейчас явился. Но ведь разбойничьи вертепы забавны. Во всяком случае не мешает от души посмеяться и над хозяином, и над солдатом, который говорит чревом, а после убийства надеется стать невидимым. Однако же в ванной чувствовалось такое напряжение, что даже лица каменели. С большим комизмом, не намеренно, а в силу привычки, пересказал шут свой спор с хозяином насчет засола и колесования, но лица у обоих точно каменные. Болван с искромственным боком из-за своей собственной неосмотрительной кровожадности чревовещание. Пять приятелей, мусорная яма, в высшей степени комично, а лица по-прежнему точно каменные. Болван сбежал. Это неважно, с ним вопрос окончен. Он отточит новый обоюдоострый нож, еще раз попытается выследить короля, будет пойман, ведь его теперь знают, довольно о нем. Шико кончил и молчал вместе с королем, который тоже мог только молчать. Внезапно он поднял голову. «Одно хочу я знать. Лабар ни разу не приблизился ко мне настолько, чтобы вонзить в меня нож. Как же он думал сделать это?» Шико мигом вытащил из штанов нож, вытащил оттуда же, где его носил убийца, и швырнул его, куда не было видно. Так быстро все произошло. Король повернул голову и оглядел комнату. Позади него. На стуле сидел его белый атласный наряд, точь-в-точь он сам, только без шеи, а там, где надлежало быть шеей, в стене торчал нож длиной в локоть, в самой шее, которой не было. — Хороший прицел, — сказал Генрих. — Стоя, Кю не пожалел бы, будь они у меня. И рассмеялся лежа, как был голый. Потом еще раз оглянулся на нож и громко захохотал. Шико из вежливости скривил рот. — Я ваш шут, — означало это. — Над своими собственными шутками я не смеюсь. Вдруг Генриху пришло на ум. В церкви у пилястра стоял человек. Он говорил с соседом шепотом, но я услыхал. Это был мой законовед. Он говорил. — Ах, теперь он погиб. Только с нынешнего дня можно сказать о нем «готов на убой». По поводу этих слов «готов на убой» Шико заржал, как конь, ибо острота принадлежала не ему. Смеялся и Генрих, хотя умереннее. Чтобы поддержать веселое настроение, он то и дело поглядывал на нож, который торчал как раз там, где могла быть его шея.